Глава 14. По мере того, как дракон приближался, я, поджимая ноги, отползала назад, пока не наткнулась на тряпичную стену и чуть не вывалилась из шатра. Впрочем, вид у дракона был такой устрашающий, что я, будь моя воля, не задумываясь, сиганула бы вниз прямо из этого воздушного корыта. «Как вы это делаете, Ньюрита?» Наполовину спросил, наполовину прорычал дракон. «Что делаю?» Поспешила уточнить я, всем своим видом выражая готовность сотрудничать. «Не виляйте, Ньюрита!» Я поспешно оглядела части тела, которыми обычно виляют. Не нашла ни одной выглядывающей, и тем более виляющей. Из-под простыни и на всякий случай натянула простыню повыше, замотавшись в нее, как в кокон. «Как вы попали в звездную обитель?» И вот хотела сказать, что сама не поняла как, что оно само как-то получилось и смолчала. Просто потому, что никому не позволено на меня рычать. Что он на себе возомнил? Врывается среди ночи, между прочим, второй ночи подряд. Глазами сверкает так, что ослепнуть можно. Еще и голый. Правда, наполовину, но... Если и дальше так будет продолжаться, о том, что будет завтра, даже думать стыдно. Поэтому пожала плечами, не опуская взгляд, и промолчала. К моему негодованию дракон опустился рядом и так пристально посмотрел на меня, что я сглотнула. А когда подвинулся ближе, опаляя жаром своего тела, чуть не взвизгнула. «Да не знаю я!» Полумрак шатра, в распахнутый полог видны плывущие по чернильному небу звезды. Свет из глаз дракона бьет прямо в лицо, но почему-то не слепит, нет. Скорее делает его силуэт, замерший напротив пугающей близости от меня, таким четким. Эти точёные скулы, впалые щеки, квадратный подбородок, мускулы, перекатывающиеся по обнаженной груди. Внезапно показалось, что кожа дракона только кажется такой темной, словно навеки опалена солнцем. На самом же деле она соткана из пламени, жгучего, слепящего. И эта смуглость — лишь защита для глаз, чтобы не ослепнуть, видя, как огненный лорд блистает в буквальном смысле. На какое-то время я забыла, что он — захватчик, завоеватель. Могущественный крылатый ящер, потомок огненных варваров, некогда пленивших мой народ, не оставивших от старой Олесии даже памяти в летописях. Забыла, что я пленница, Альтесса. Забыла, что меня не просто забрали по праву сильнейшего, меня похитили. Просто эти тлеющие угли глаз, эти угольные, длинные, как стрелы, ресницы. И моя собственная магия, стремящаяся к этому пугающему совершенству огненной ящеркой. «Может, хватит лжи, Ньюрита Макджин?» Процедила совершенство, сдерживая потяжелевшее от злости, ну а от чего же еще, дыхание. Меня так и подкинуло в кровати. «Лжи?» Дракон склонил голову на бок и медленно, не отрывая от меня глаз, кивнул. А я так и задохнулась от гнева. «Да что ж такое? То он, видите ли, в моей невинности сомневается, похищает, целует так, что я сперва забываю, как дышать, а потом пошевелиться не могу. И вот теперь в лицо называют вруньей. Я, конечно, не знаю, что происходит в вашей реальности, мой лорд», кипя от ярости, процедила я. «Но вы переходите все границы». Выпалила и лишь нечеловеческим усилием воли не втянула голову в плечи. «Потому что реально страшно». «Что произошло в ту ночь?» Жестко спросил он. «В какую?» Переспросила я, хотя прекрасно поняла, о чем толкует ящер. «Значит, он знает, что я должна была стать Лосаир». «Что ж, ничего удивительного. Чешуйчатые всегда и все знают. Это аксиома. Не играйте со мной, Ньюрита». С этими словами он придвинулся ближе. «Ваша откровенность со мной в ваших же интересах». Мне показалось, или он хотел добавить что-то еще, но в последний момент передумал. «Что произошло в ту ночь, когда исчез ваш знак пламени?» «Я не помню». Покачала я головой. «Не помню». Дракон продолжал смотреть с таким видом, словно не верит ни единому моему слову. «Все, что я знаю, это то, что мне рассказали. Потом. Я как в тумане помню все, что было со мной до 6 лет. А ту ночь и подавно. Я знаю, что был пожар. Сильный. Мне сказали, моя магия вышла из-под контроля. Так мы лишились поместья. И почти всех сбережений». Отец не доверял банкам, а ценные бумаги, как выяснилось, горят так же, как обычные. Также дотла сгорели несколько деревень наших арендаторов. Все, что удалось спасти из огня, ушло на то, чтобы компенсировать нашим людям убытки. Я замолчала. Не захотела рассказывать, что того щедрого и справедливого, но глупого, по мнению мамы, жеста отца она ему не простила до самой его смерти. И потом тоже. А я? Я, наверное, умерла бы от чувства вины, если бы не Нараяна. Русалка все время была со мной. И когда после смерти отца меня отправили в закрытый пансион благородных магес, Нараяна отправилась вместе со мной, согласившись обучать человеческих девочек водной магии. И все это для того, чтобы быть рядом, приглядывать за мной. Ушла русалка только когда мне исполнилось 16, и я поступила в Альдейн. Тогда она сказала, что я готова, и ушла. «Что произошло со знаком Лосаир?» Вырвал меня из воспоминаний голос дракона. Я покачала головой. «Я не помню». «Позвольте вам не поверить», — жестко отрезал он. «И тут меня, что называется, понесло». «Дело ваше, мой лорд, не верьте. Будь проклят этот ваш знак Лосаир. Когда он появился у дочери мелкого барона, это было событием, которое праздновали месяц. Да, я плохо помню свое детство, но хорошо помню, что пока ваш клятый драконий знак был на мне, меня любили. А затем... затем обвиняли во всех бедах нашей семьи. Конечно, я же исключительно по доброй воле сперва сожгла поместье, а затем лишила семью возможности получить выкуп от драконов за Лосаир, избавившись от проклятой метки. Сколько раз я слышала от матери, лучше бы ты лишилась своей проклятой магии, можно было бы хотя бы выгодно продать, простите, пристроить замуж. А кто захочет взять в жены пиромага? Но я была рада, что мне не придется зависеть от мужчины, рада, что магия осталась со мной. Чтоб вы знали, мне светило место в магическом департаменте, хотя, конечно, какое вам дело до моих планов и желаний?» «Значит, не помнишь?» – тихо спросил дракон, и я запнулась. «Он вообще слушал, что я ему сказала или нет?» «Есть способ узнать», – кивнул он, как будто бы собственным мыслям, и добавил холодно. «Нюрита Макджин». «Как?» – спросила я устало и заправила прядь за ухо.